Братья и сестры, прежде чем говорить о благовестии, я желаю прочитать два места Священного Писания. Первое – послание Ефесянам, 6 глава, 20 стих. И послание к Филиппийцам, 1 глава, 7 стих. «Для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». И другая мысль. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении и утверждении благовествования». Я вышел сюда для того, чтобы капельку всего лишь охватить и рассказать о благовествовании, которое совершалось в годы, когда Церковь терпела трудности со стороны властей, гонения, репрессии, суды и так дальше. То есть мой рассказ, он будет включать время до перестроечных времен. Как проходило благовестие в то время? Я родился в 1962 году и с детства помню служение церкви, которая уже находилась в братстве, когда я вот мальчишкой был, вот. Что-то расскажу из того, где сам участвовал, из того, о чем слышал, о чем читал. Я не смогу рассказать и маленькой доли всех тех событий, которые происходили. Не смогу назвать имен, вот, и время не позволяет, я информацией не обладаю. Ну, 15 минут, которые мне отведено, что постараюсь, то расскажу. Братья и сестры, мы были детьми. Мы понимали, что благовествовать надо. Мы видели разгоны собраний. Мы иногда присутствовали на судах, когда судили верующих. И мы видели и слышали. Слышали пение после того, как заканчивался суд. И мы знали, что благовествовать надо. А как? Вот мы иногда ребятами собирались. Ну, нам 8-10 лет было. Помню, вот рядом семья жила около нас. Давай благовествовать. Давай. А как? Ну, сядем на велосипеды и будем ехать по городу. И вот будут стоять люди, и мы будем им кричать: «Покайтесь, вас любит Иисус! Ну давай, только разгоняйся посильней, чтоб нас не догнали». И вот так мы благовествовали. Смешно, друзья, но вот этот огонь был. Я просто скажу, что вот эти два мальчика, с которыми я благовествовал, сегодня они пресвитера, они тоже здесь находятся. Вот. Мы благовествовали в автобусах. Когда ехали просто по городу, группа молодежи, споем, давай споем, и запели. Это был как взрыв бомбы. Что такое? Кто? Что за песни? Было более длительное благовестие, когда мы ехали в поезде. Никуда люди не уйдут, и мы едем, слушали. Кто-то обзывал сектанты, кто-то ругал. И иногда приходил проводник с милиционером, заставляли молчать, стыдили. Было и неудобно, и страшновато. Но что нас побуждало опять и опять говорить? Любовь к Иисусу Христу и желание выполнить вот этот долг. Идите и проповедуйте. Были разные случаи. Как-то группа молодежи вышли на праздник Пасхи, чтобы вот так открыто в городе рассказывать об Иисусе Христе. Запели псалом. Тут же окружила толпа людей. Это сейчас проходят, не обращают внимания. Тогда это было что-то необычное. Что поют? Кто? Кто-то кричит: «Сектанты!» Второй псалом запели. Уже подъехала милиция. Еще милиция и еще. И тут уже заставляют замолчать. И автобус подогнали и делают живой коридор, чтобы по этому коридору никто не убежал в автобус и отвезти в отделение милиции. И вот принуждают, идите, толкать начинают вот в этот коридор из людей прямо к автобусу. Ну, молодежь толкают, направляются в этот коридор и давайте петь. «Юность светлая, весна ранняя». И запели. А впереди такой крупный милиционер в черном мундире с погонами такой кричит: «Хватит петь, идите!» И сам впереди идет, и значит, следом молодежь. А второй куплет: Тьма неверия окружает нас, туча черная впереди. И когда он услышал слова этой песни, он отпрыгнул в сторону и кричит: «Идите сами!» Да. И все равно благовестие и в таких обстоятельствах имело большую силу. Большую силу. Часто в то время благовестие заканчивалось в отделении милиции. И я скажу, что контингент милиционеров, это был контингент, который дольше всех, наверное, слушали, пока оформят бумаги, чтобы отпустить там или еще. Вот, пока не оформят или 15 суток кому, они слушали, хоть и кричали, но слушали. Но среди них были и добрые люди, которые внимательно слушали, которых касалось это слово. Вот так благовествовали в то время о Боге. Братья и сестры, благовествовали, ну, может быть, от случая к случаю, от праздника к празднику, более-менее открыто. Иногда мы подписывали поздравительные открытки с праздником Пасхи или Рождества и опускали в почтовые ящики. Шума было много потом, кто-то недовольный был, а кто-то довольный. Мы искали формы благовестия. Как еще рассказать об Иисусе Христе? Братья и сестры, но не всегда заканчивалось так тем, что забрали в милицию, пошумели, отпустили. Где-то потом в школе позорили, где-то на работе. Я расскажу за одного человека, которого лично я не знал. Анатолий Рунов, или Рунов, не знаю, как правильно фамилия. Этот человек покаялся, когда ему было 30 лет. Вот как в то время трудно было благовествовать. Чтобы мы представляли, это не так, как сейчас. В 30 лет он покаялся. Работал обувщик. Его работа связана была с клиентами, и он использовал каждый день для того, чтобы благовествовать людям о Христе. Столик, он ложил туда трактат, где было крупным текстом написано места Священного Писания. Это привлекало людей. Затем он беседовал. Были люди недоброжелательные, жаловались. Директор не раз приходил, забирал эти листочки. «Что ты делаешь? Тебе хуже будет!» В 1974 году его первый раз забрали и оформили на месяц в психиатрическую больницу. В течение месяца ему кололи там уколы, давали таблетки. Часто это было руки назад, и инъекции вводили или таблетки. От этих таблеток было всегда плохо. Через месяц его отпустили домой. На следующий год и на следующий, перед праздником 7 ноября, его забирали и в течение месяца держали в психиатрической больнице. И все время говорили: если не прекратишь, будет хуже. Но в нем горел пламень вот этого благовестия. И он не умолкал. И тогда, в 1979 году, его забрали в психиатрическую больницу и держали там 8 месяцев. Через 8 месяцев его отпустили в надежде, что он перестанет проповедовать. Но он еще с большим дерзновением стал говорить о Христе. Братья и сестры, я удивляюсь. Удивляюсь этому человеку. Удивляюсь, сколько у него было любви к Богу. И эта любовь диктовала дела. Написано: вера без дел мертва. И вера диктует дела. И он, не умолкая, проповедовал. В 1983 году его опять закрыли в психиатрическую больницу и 4 года держали там. 4 года. И все время заставляли молчать. 4 года вводили инъекции внутривенные, от которых он терял память. Терял контроль над своим телом, абсолютно. Руки дрожали, голова дрожала. В 1987 году, 13 ноября, его вызвали для того, чтобы освободить. На него было жалко смотреть. Когда у него спросили: как здоровье? Он сказал: нормально. Что беспокоит? Он ответил: Люди гибнут. Весь мир лежит во зле. Комиссия посмотрела и выслали его. И рассуждают, нормальный он, ненормальный, освобождать его или не освобождать. Порассуждали, зовут опять. Спрашивают, ты намерен продолжать дальше деятельность? Он ответил, пока дышу, не смею ослушаться повеления Иисуса Христа. Это уже было время потепления, когда отпускали узников, его тоже отпустили. Вот так стоило благовестие в то время. Братья и сестры, еще одна форма благовестия, которую слышали в те годы, очень часто, это были суды. Дворцы культур, залы суда, это были места, где осуждали верующих, вот, это были места, где звучала благая весть. Я хочу прочитать очень коротко некоторые моменты. Там вот стенды, узники нашего Краснодарского края и рядом список узников Кавказа. А еще там есть, висит одна книжечка, вот, материал, дело, по которому судили братьев наших во Владикавказе, Маркевич, брат Чистяков и брат Михин. Вот их троих судили. Я зачитаю. Это было 2 февраля 1983 года. И теперь вот, значит, доводы подсудимых о том, что их действия носили законный характер, голословные. Это обвинение. Никаких существенных доводов привести не могли. Более того, Маркевич в судебном заседании свою речь начал с агитации всех присутствующих в зале покаяться. А когда суд предложил прекратить агитацию и дать показания по существу предъявленного обвинения, он отказался от дачи показаний. Братья и сестры, как только разрешили говорить, он открыл уста свои и сказал всем присутствующим в зале, в том числе и судьям, и прокурору, предложил покаяться. Вот оно благовествование. Я сейчас не могу перечислить тех братьев, которые здесь сидят, и тех, которых нет здесь, которые в заключительном слове своем, как только дали возможность говорить, говорили, покайтесь. А о том, чтобы себя защищать, или по существу обвинения говорить, отказался Вениамин Александрович. Но Вениамин Григорьевич Чистяков не отказался. Я прочитал вначале, апостол Павел говорит, молитесь о том, чтобы я смело проповедовал. А дальше он говорит, чтобы я защищал и утверждал благовествование. Вениамин Александрович проповедовал смело. Ну, а Вениамин Григорьевич решил защищать и утверждать. Я прочитаю тоже здесь коротко его речь. «Мы, верующие, евангельские христиане-баптисты, желаем жить по учению Иисуса Христа без отступления от принципов Евангелия, без компромиссов с атеизмом и считаем себя вправе это делать». Если я писал по поручению церкви письмо в органы власти, то в нашем письме мы открывали факты непомерных штрафов. Разве это клевета, когда наши единоверцы за один месяц оштрафованы? Миллер на 350 рублей, Мамиева на 400 рублей, это в то время зарплата была 90-100 рублей, Евсеева на 700 рублей. Очень возможно, что и наших жен, которых вы ныне судом лишаете мужей, а наших детей оставляете без отцов и кормильцев, будут обвинять в клевете, когда они будут сообщать об этом церквам. Разве это клевета? Когда умерли в заключении мученической смертью Николай Хмара, служитель Невстроев, Ланбин, на 28-м году лишения свободы Николай Петрович Храпов, когда замучены до смерти Ваню Моисеева и еще двух юношей-солдат, чудовищно обвинять верующих в клевете при наличии столь фактов насилия, которое совершается только по той причине, что мы искренне верим Богу и стремимся исполнять Его волю и Его Слово. В романе Шолохова «Поднятая целина» есть такой эпизод. Давыдов собирался ехать в бригаду, работающую в воскресенье на сенокосе. Он беспокоился, что женщины уйдут в церковь. Нагульного Макар высказал свое сожаление. «Жалко, что я с тобою не поеду, а то я мог бы тебе большую помощь в антирелигии оказать. Оно то, может, я и не такой уж сильный оратор, зато, брат, кулак у меня на всю дискуссию гожий. Как разок припечатаю, так мой сопротивник и возражать не сможет, потому что возражать хорошо стоя. А лежа, какие могут быть у него возражения?» Вот и вся идеологическая работа. Кулак. Все делается просто. Нам припечатают сроки, а если родственники напишут об этом правительству, оповестят верующих других городов, их объявят клеветниками и антисоветчиками. Такая же она действительность. Говорить и знать, что после этого тебе злобные гонители пойдут совещаться и дадут срок. Одни смело проповедовали, другие защищали и утверждали благовествование и получали по 5 лет, по 4 года, Михину чуть меньше за то, что он принял церковь свою и продолжал служение. Вот так совершалось дело благовестия в те годы. В 1981 году Геннадий Константинович, Вестники истины, писал такие слова: «Свидетельствие о Христе скорбями особенно действенно и славно, но оно и невероятно трудно, и не обязательно правители и судьи после нашего свидетельства примут Христа, но наш долг этим исполнится. Не во спасение только мы посланы говорить о Христе, а и во свидетельство, ибо вас будут предавать в судилище, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними». О, как велика наша задолженность перед ними! Уж очень долго многие служители были в соблазн миру и делали своими искренне, и делами своими искренно утверждали неверие, тогда как Христос говорил, что «поведут вас для свидетельства перед ними, а они сами ходили не для свидетельства о Христе, а для осведомительства о святых, становясь тем самым соучастниками в гонениях на них, а потом и на Христа». Но слава Богу, что это были единицы, а в основном братья, в основном остались верными. И поэтому приходилось дорого платить за утверждение благовествования. Например, Михаилу Лаврентьевичу Сигареву, когда он находился в заключении, сотрудники КГБ предложили быть пресвитером зарегистрированной церкви города Омска. «Согласись, и пойдешь на свободу, и будешь пресвитером». Но это был не тот путь. И он отказался и оставался в узел, защищая истинное благовествование. Апостол Павел говорит, если бы пришли другие и проповедовали другого Христа, вы бы с удовольствием приняли. Но не все, слава Богу. Здесь упоминалось за Николая Ильича Волкова, который имел непосредственное отношение к работе издательства и здесь был арестован. Во время его ареста и когда дело на него версталось, у него был туберкулез, болезнь. И в истории болезни это было отражено. Но когда пришло время, пропала куда-то история болезни его. Вот, и его больного этапировали в Якутию. Ну и таких примеров очень много. Еще один, Сергей Бублик, брат, знакомый нам, пресвитер ныне в городе Ростове-на-Дону. Он тоже в издательстве работал и тоже был за это служение арестован. Совсем молодой юноша. И вот когда он находился в тюрьме, писал какие-то вот записи, Слово Божие. Однажды при обыске у него изъяли все записанное. Вот. И когда изъяли все, у него говорят: «Записи мы изъяли. А в голове у тебя что-нибудь осталось?» «Конечно, осталось», – смело ответил он. «Ну, мы тогда выпьем из головы». И били. Очень сильно били. И по голове били. И обе почки отбили. Вот так утверждалось и защищалось дело благовествования Господне. Братья и сестры, я просматривал «Вестники истины». Вот те еще маленькие, вот, черной печатью и фотографии черно-белые. С 1976 года просматривал эти журналы в надежде найти что-то о благовествовании. И я ничего там не ходил до 1989 года. Только в 1989 году пошла информация о широком благовестии. когда открыто стали проповедовать, раздавать литературу, пошла информация о благовествовании открытом. А до этого благовествование защищалось и утверждалось на судах, в зонах, в различных формах, гонениях. Вот так отстаивалось благовествование. А когда наступила свобода, я помню, у нас в городе поставили палатку в парке, в центре, на 1000 человек. И каждый вечер в течение недели полная палатка была неверующих. А мы благовествовали. Братья и сестры, как можно благовествовать, если до этого не было такого широкого благовестия? А нам учиться не надо было. Мы умели. В других формах благовестия умели. А теперь просто вышли на открытое благовествование. Совсем недавно, уже упоминалось, был суд в Мартакерте, в Степанакерте, простите. Судили Мирзаяна Гагика. И вот когда объявили приговор, 1 год лишения свободы, группа верующих, нас было человек 10-12, мы встали, запели в зале суда. «Жизнь река бежит», и вот там куплет. «Вера не легкий путь, труден он и тернист. Главное не свернуть, главное прямо, ввысь. Вера не легкий путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть в царство Его святых». Сбежали все, секретарши, которые там были, все, кто был, слушали. Что это? Это было благовестие в зале суда в наше время. Вот мы слышали за брата его Армена. Сейчас он находится в военной полиции. Позавчера я разговаривал с мамой его. В военной полиции его угрожают опять судить, дать новый срок за то, что после того, как он год отсидел, его опять забрали на службу, и он также продолжает утверждать то понимание, то благовествование, которое он имеет. За это его вновь притесняют и подвергают репрессиям. Но мы внимательно следим, как будет дальше ходатайство, когда нужно будет, выйдут, если это нужно будет. А просто хочу призвать, чтобы мы все молились о нем, чтобы Бог дал ему сил устоять и благовествовать в этих нелегких условиях. Пусть Господь благословит и дальше нас в свободное время, вспоминая те трудные времена, как была ревность, не ослабеть сейчас. Пусть нам в этом Господь поможет. Аминь.